Тоскана, октябрь 2005 года, через 7 дней после смерти Сары. Глава 25. Со дня смерти сеньоры Симонетти прошла уже неделя, и комиссар Доната Нери все это время практически не спал, а потому был нервным и раздражительным. Он сидел в кухне и читал утреннюю газету. Его жена Габриэла взбивала молоко для капучино. Джанни зашел в кухню и направился к холодильнику. «Добрый день, сокровище», — сказала Габриэла на итальянском своему 16-летнему сыну, но ответа не получила. Джанни взял апельсиновый сок. Жадно выпил несколько глотков прямо из пакета и только собрался уйти, как Нери опустил газету. «Ты к обеду вернешься?» Джанни только хрюкнул, а это могло означать все что угодно. «Ты что, с нами больше не разговариваешь?» «Чао!» только и сказал Джанни, почесал подмышками и исчез. «Я уж не помню, когда он в последний раз произнес целую фразу», — пробурчал Нери. «И приветственные слова, и слова на прощание, похоже, выходят из моды». «Это возрастное. Оставь его в покое». Габриэла взяла капучино и села за стол. «Как дела с расследованием смерти Сары Симонетти?» «Так себе». «Звучит малообещающе». Нери снова развернул газету. «Пожалуйста, Габриэла, не начинай все снова. Я же имею право спросить. Ты мне ничего не рассказываешь». «Я делаю свою работу, а такое дело требует времени. Я должен изучить окружение, сеньоры, а люди не очень-то разговорчивы». «Может, тебе просто нужно быть чуть полюбезнее? Ты так смотришь, что я бы тебе тоже ничего не рассказала». Нери нервно скомкал газету и ударил ею по столу. «Почему бы тебе не делать мою работу? Возможно, ты уже давно арестовала бы убийцу. Ты же все знаешь лучше всех». «Вполне может быть», — въедливо ответила Габриэла, прекрасно понимая, что снова на пустом месте, как почти ежедневно, разожгла ссору, которая, похоже, будет отравлять атмосферу в доме до завтрашнего утра. Но она ничего не могла изменить. Нери просто провоцировал ее своей пассивностью. «Арест в любом случае произвел бы на твое начальство не самое плохое впечатление». 5 лет назад Нери потерял должность ведущего комиссара в Риме. Расследуя исчезновение маленькой девочки, он делал запросы в центральный компьютер полиции только под ключевыми словами «детоубийцы», «маньяки», «педофилы», «насильники детей», но не использовал слова «похитители» и «эксгибиционисты». Иначе он обнаружил бы, что на улице, где жила исчезнувшая девочка, всего 3 домами дальше жил ранее судимый подсобный рабочий, который был известен как эксгибиционист. Несколько лет назад он похитил 12-летнюю девочку и потребовал от ее родителей выкуп. При передаче денег он был арестован, отсидел 4 года в тюрьме и освободился условно. По делу об исчезнувшей девочке, по заявлению соседки, произвели обыск в его квартире и в ящике под диваном обнаружили ее труп. Нери был поставлен перед выбором — увольнение или перевод в Монтеварке. В маленьком городке между Сиеной и Монтеварке происходили главным образом взломы, угон автомобилей, воровство в магазинах или драки. Изредка случались самоубийства, семейные скандалы с применением насилия или несчастные случаи на охоте со смертельным исходом. Хотя загонщики при облаве были одеты в ярко-оранжевые светоотражающие жилеты, периодически случалось так, что один принимал другого за дикого кабана и стрелял наугад. После Нери производил расследование. Чаще всего безуспешно. Было это умышленное убийство или нет. Правда, около года назад огромное волнение вызвало дело детоубийцы из Германии, который не только у себя на родине, но и в этой местности убивал мальчиков, пока в конце концов не был арестован вблизи Амбры. Нери только слышал об этом случае, поскольку ввиду срочности и неординарности на высшем уровне было принято решение передать его непосредственно Марисчиало Альбано Лоренци из Ареццо. Габриэла не могла простить ему перевод в Монтеварке. Она любила жизнь в Риме. Это был ее родной город. И она ощущала себя гордой римлянкой, а не сельской простушкой. Жизнь в провинциальном тосканском городке наскучила ей до смерти, и она лелеяла надежду, что Нери, благодаря какой-то чрезвычайной заслуге, получит возможность вернуться в Рим. Убийство Сары Симонетти было шансом для Нери, единственным и, возможно, последним шансом. «Что ты собираешься делать сегодня?» — примирительным тоном спросил Нэри. Он не хотел целый день думать об утренней ссоре. «Я с наслаждением проведу время в культурном центре этого города. На рынке. Это будет до умопомрачения волнительно. Я просто жду не дождусь, когда наконец смогу пойти купить к ужину кусок порчетта, жареный молочный поросенок, а потом пофланировать вдоль прилавков рынка, чтобы насладиться зрелищем дешевых пуловеров, пестрых одеял и розовых лифчиков, которые уже полгода ждут своего покупателя. А потом приготовлю что-нибудь расчудесное и стану ждать тебя и Джани. И буду снова и снова разогревать еду в микроволновке, если вы опоздаете. Но я не хотела бы поменяться местом ни с одной женщиной в мире, потому что ни у кого из них нет такой волнующей жизни, как у меня». Все обычно начиналось с въедливого сарказма, но потом она распалялась все больше и больше, а время от времени даже становилась агрессивной. Нэри знал эти игры, посему в такой ситуации вообще не имело смысла что-либо говорить. Он молча вымыл руки, избегая смотреть на жену, которая, скрестив руки на груди, стояла перед окном. «Пока, красавица!» — сказал он негромко и вышел из кухни. Еще в коридоре полицейского управления Нэри услышал ужасную икоту своего ассистента Томаса Гротти, которая появлялась у него при любом душевном волнении. Когда он радовался, стеснялся, волновался, не знал, что делать, когда врал, когда пытался скрыть что-то. Из-за этой своей особенности Томаса был все равно, что открытая книга. «Что случилось?» — спросил Нэри вместо приветствия. «Только что поступили результаты вскрытия», — ответил Томаса, прерывая эту довольно простую фразу двукратным иканием. «Наконец-то!» — сказал Нэри. «Давай, я слушаю». «Итак, во-первых», — сказал Томаса, — «горло сеньоры Симонетти было перерезано длинным ножом с гладким лезвием, возможно, большим кухонным ножом, которым пользуются в магазинах, в ресторанах и в частных домах». «Боже мой, Томас, мы это знали еще неделю назад». «Да, но сейчас это подтвердило вскрытие», — обиженно икнул Томасу. «Но все это вряд ли нам поможет. Пока что мы не нашли орудие убийства», — рявкнул Нэри. «А сейчас самое неожиданное, сеньор Нэри». Интервалы между икотой стали короче. «Ладно, не мучай». Звонила сеньора Симонетти. Она утверждает, что нашла нож в тротории за посудомоечной машиной и говорит, что он туда, наверное, упал. Коллега Морони поехал туда, привез нож, и в отделе криминалистики его сразу же обследовали. «Что, разве они работают и по ночам?» «Когда срочно нужно, то да». «Черт возьми», — сказал Нэри с уважением. «Ну и?» «Это совершенно новый нож. Не хватает только наклейки с ценой». Томаса улыбнулся и на какой-то момент забыл про икоту. Во всяком случае, его еще ни разу не точили. Довольно необычно для кухни ресторана. Возможно, им даже не пользовались. Нэри тяжело опустился на стул. «Что, эта Тереза совсем с ума сошла? Она просто пошла и купила новый нож. К чему весь этот идиотизм?» «Не представляю, но она, без сомнения, умом не блещет. Она хочет помочь сыну, но на самом деле втягивает его в эту историю все больше и больше. В принципе, теперь нам нужен только мотив». «И доказательства. Это было бы неплохо». «Да», — пробурчал Нэри. «Есть что-то еще?» Томаса заглянул в отчет. «Разрез на шее проходит слева направо, от левого уха к правому. Убийца мог стоять как слева, так и справа от жертвы. Но возможно также, что жертва стояла или сидела на кровати. Тогда он мог подойти к ней как спереди, так и сзади. То есть мог быть как правшой, так и левшой». «Фантастика! Значит, возможно, все что угодно». «Да, возможно, все», — подтвердил Томасу. «Тогда это нам тоже не поможет». «Жертва не сопротивлялась», — продолжал Томаса. «Не было обнаружено никаких следов борьбы. Под ногтями ничего, да и вообще нигде ничего». «Следовательно, Сара знала преступника. И это снова говорит о том, что это был Романо». Нэри рисовал на листе бумаги кошачьи головы со слишком длинными усами. «Теорию относительно бедного сумасшедшего, который блуждал по лесам, случайно наткнулся на этот дом и сеньору, и которому внезапно пришла в голову идея перерезать ей горло, мы можем забыть». «Кроме того», — продолжал Томаса, были обнаружены следы спермы. В последние 12 часов перед смертью у нее был половой акт. «Дай-ка я угадаю. С Романо». «Точно», — ухмыльнулся Томасо. «Ага», — сказал Нери. «Ну, во-первых, в этом нет и ничего необычного. Но интересно знать, был ли у нее любовник». Томасо встал и включил кофеварку. «И еще кое-что, сеньор Нери». Сеньора до момента своей смерти, а это произошло около 4 утра, на протяжении приблизительно 15 часов ничего не ела. В последний раз она ела таким образом в обед, около часа или двух. Это была вегетарианская лазанья с грибами, а на десерт — сдобные сухарики с анисом с Винсанто. Грибы, которые были у нее в желудке, однозначно не ядовитые. «Что является не столь важным, когда кому-то перерезают горло», — сухо заметил Нери. Томасо пожал плечами и засмеялся. Нери хлопнул ладонью по столу и поднялся. «Идем, Томасо, нам некогда рассиживаться здесь и распивать кофе. У нас уйма работы». Глава 26. Романо, Эльза и Эдди стояли перед открытым гробом Сары, держась за руки. Романо слева, Эльза справа, а Эдди в середине. Романо железной хваткой держал мясистую руку Эдди, который раскачивался из стороны в сторону и периодически подпрыгивал. Эльза тоже пыталась успокоить брата, крепко сжимая его руку. Прыжки и раскачивания служили у Эдди выражением радости. Его лицо сияло. Глаза превратились в щелочки и почти полностью исчезли между толстыми щеками. Время от времени он громко смеялся. И каждый раз похоронная процессия вздрагивала. Дон Матео, сельский пастор, не обращал ни на что внимания. Он благословил гроб, вознес пару молитв, заключительные слова которых «Молись за всех нас» громко произнесли вслед за ним все присутствующие. Потом он сказал, что Сара была очень хорошей женой, которая жила для семьи, оказывала поддержку мужу и в тяжелые времена не теряла веры. Эдди вырвался и, смеясь, принялся хлопать себя по толстым ногам. «Эдди, перестань», — прошипел Романо. «Ты должен вести себя тихо, иначе я посажу тебя в машину». «Тихо, Эдди, потому что я так хочу», — прикрикнула на брата Эльза. Эдди моментально замолчал. Он выпятил нижнюю губу, и вид у него стал обиженный. Роман и Эльза снова взяли его за руки. Напротив них, по другую сторону ямы, за кустом гибискуса, опустив глаза и скрестив руки на груди, стоял Антонио. Мужчина, который был причиной всего. Тот, кого любила Сара. Антонио Грациани, 29 лет. У него была фигура Матадора, выразительные черты Давида и глаза Мадонны. Полтора года назад он купил небольшой магазин канцелярских принадлежностей в Сиене, недалеко от Пьяцца дель Кампо на Виа де Чита. Золотую мечту каждого хозяина, потому что туристы с восторгом покупали дорогие авторучки, которые заправлялись чернилами, шикарную бумагу для письма и прекрасные книги в кожаных переплетах с пустыми страницами, хотя и не знали, что туда записывать. Сару этот магазин притягивал как магнитом. Она могла бесконечно любоваться вещами, которыми никогда бы не воспользовалась. На Антонио был черный костюм, белая рубашка и черный галстук, а поверх этого развивающийся на ветру широкий темно-лиловый плащ. Он не отрывал окаменевшего взгляда от гроба и стоял неподвижно, словно не чувствовал, что Романо сверлит его взглядом. У Романо было огромное желание швырнуть Антонио в яму и собственноручно зарыть могилу, чтобы эта мрачная глава его жизни наконец закончилась. Но сейчас он стоял перед соперником совершенно бессильный. Ему хотелось оказаться подальше от этого места, в другом времени и в другой жизни. Эльза в черном платье выглядела хрупкой и нежной, словно 17-летняя девушка, и напоминала фарфоровую куклу. Ее лицо было восковым и прозрачным, и отрешенным. В глазах не было ни слезинки. Казалось, что она не замечает того, что происходит вокруг. Лишь однажды она прикусила бескровные губы, когда ее взгляд случайно встретился со взглядом Антонио. Второго раза не было. Наконец все стали бросать в яму землю. Романо был первым. Потом Эльза бросила на гроб белую лилию, а Эдди — целую гору сорняков, цветов и веток, которые он собрал несколько дней назад и которые большей частью уже завяли. Цветам он вдобавок поотрывал или подкусывал головки. «Было мало, все пропало», — сказал он. Было уже темно и холодно, а Эдди по-прежнему сидел в своем тайнике. Между старой частью дома, в которой жила семья Симонетти, и складом, где Роман держал запасы вина и продуктов для тротории, было небольшое помещение. Приблизительно 120 сантиметров в ширину и 2 метра в глубину. Роман не знал, появилось оно случайно или из-за халатности во время строительства, и имело ли вообще какое-то предназначение. Его отец хранил там нераспиленные дрова, поскольку под крышей они оставались сухими. С тех пор, как появился Эдуардо, оно стало его царством, его логовом, хотя каждый знал о нем. Если кто-то разыскивал Эдди, то сначала непременно шел туда. И если Эдди не бродил по оливковым рощам, виноградникам или лесу, то можно было с уверенностью сказать, что он в этом укрытии. В своей комнате Эдди только спал, да и то, если его к этому принуждали. Ему очень хотелось даже ночевать в своей нише, в своем нидо, в своем гнезде. Но Сара этого никогда не позволяла. «Вы что, с ума сошли?» — несколько лет назад раздраженно сказала она Романа. «Сами пришли к такой мысли? С меня хватает физической и умственной неполноценности Эдди. Не хватало еще, чтобы он набрался клещей, заболел воспалением легких, или чтобы его искусали змеи и скорпионы, когда он будет спать там, на улице». Романа ничего не сказал. Дискуссия была закончена. Эдди целыми днями бормотал «Злая мама», когда видел Сару. Она не обращала на него внимания, хотя все это ее страшно злило, и через неделю Эдди прекратил свои разговоры. Наверное, он за это время забыл, почему мама злая. Эдди исполнилось уже 17 лет, но он по-прежнему с утра до вечера сидел в своем логове и играл с кроликом, которого постоянно таскал с собой. Он называл кролика тигром и был убежден, что у кролика не может быть другого желания, кроме как однажды превратиться в тигра. Романа, приближаясь к логову Эдди, еще издали услышал, как он что-то бормочет себе под нос. У Эдди была привычка разговаривать с самим собой. Правда, в его речах трудно было уловить хоть какой-то смысл, порой он просто рифмовал слова. На вопросы он отвечал очень редко и только тогда, когда был в хорошем настроении. Обычно он разговаривал только с Эльзой. Романа присел на землю перед укрытием Эдди, потому что он страшно сердился, если кто-то заходил туда. Эдди даже не взглянул на Романа, продолжая гладить своего кролика, причем так сильно, что Романа удивился, как маленькое животное это выдерживает. «Тебе хорошо, мое сокровище?» — спросил он тихо. «Сегодня хорошо, завтра так себе», — ответил Эдди и поднял отсутствующие брови. «Мама сейчас спит в земле, а душа ее на небе. Ты это понимаешь?» Эдди серьезно кивнул. «По лестнице все выше. Она сейчас высоко, над облаками, и смотрит на тебя. Разве это не прекрасно?» «Прима-балерина», — ответил Эдди и захихикал. Он поднял кролика и несколько раз смачно поцеловал его мокрыми губами прямо в нос. Кролик чихнул. «Ты расстроился, что мама больше не вернется?» Эдди задумался на минуту, а потом медленно повторил свою фразу, но уже наоборот. «Сегодня так себе, а завтра хорошо». Романа знал, что больше он ничего не услышит. У Эдди был ограниченный запас слов. Большинство он забывал сразу, потому что не понимал их значения. Однако те, что можно было срифмовать, запоминал. Иногда он придумывал какую-нибудь поговорку, но вкладывал ли он в нее какой-то смысл, Романа не знал. Проблема состояла в том, что Эдди очень серьезно слушал все, что ему рассказывали. Но насколько он понимал услышанное, узнать было невозможно. Если ему давали какое-нибудь задание, он редко выполнял его. Не потому, что не мог сообразить, чего от него хотят, а потому что моментально забывал о нем, если хоть что-то отвлекало его внимание. Будь то жук, ползущий по столу, с которого он должен был убрать посуду, или облако, появившееся на небе и заинтересовавшее его, когда он должен был принести дрова. При этом у Эдди была очень хорошая память и ярко выраженное чувство справедливости, как у собаки, которая никогда не забывает руку, ударившую ее. Он мог неожиданно столкнуть в канаву ребенка, потому что тот несколько месяцев назад смеялся над ним и дразнил его. Подобное навсегда запечатлевалось в его мозгу. «Нужно вести себя с ним, как с любимой собакой», — сказал однажды Роман Саре. «Тогда ничего не сделаешь неправильно, и он будет любить тебя». «Ты что, всерьез предлагаешь, чтобы я обращалась со своим сыном, как с собакой?» — — саркастически спросила Сара. «У тебя что, не все дома?» «Да, только так», — сказал Роман. «Это единственная возможность». Дискуссия была закончена. Сара так и не поняла, что ей делать с советом Роману. Иногда она говорила Эдди: «Ты хочешь убрать со стола, а потом посмотреть телевизор, или сразу пойти в свою комнату и лечь спать?» На такое Эдди вообще не реагировал. Он не делал ни того, ни другого. Просто убегал на улицу, прятался в своем логове, смотрел вечернее небо и беспрерывно потирал руки. «Мне не хочется раздражать тебя», — сказал как-то Романа. «Но собаку тоже нельзя ставить перед выбором. Ты хочешь сейчас лечь на подстилку или лучше пойдешь в конуру? Она никогда не сможет дать тебе ответ. Она просто не понимает, чего ты от нее хочешь. Может быть, она выбежит во двор и станет гонять кур. И Эдди точно такой же». Романа сидел на земле перед логовом Эдди и чувствовал влажный холод, поднимающийся по ногам. Он взял руку Эдди и нежно погладил ее. «Все снова будет хорошо. Поверь мне». «Заря взошла, мама умерла», — сказал Эдди. Глава 27. Энцо знал, что со смертью Сары изменилась вся его жизнь. Хотя он по-прежнему сидел в своем инвалидном кресле в знакомой комнате возле окна, хотя Тереза готовила ему еду и ухаживала за ним, хотя его приемный сын Романа жил с Эдди и Эльзой всего лишь этажом выше, он чувствовал, как одиночество, словно мощная волна, захлестывает его и уносит с собой. И он должен признать свое поражение. Никогда больше волна не выбросит его на берег, откуда смыло. Он был самым одиноким человеком на свете, пусть даже жил под крылом семьи. Такой женщины, как Сара, никогда больше не будет. «Не валяй, дурака!» — набросилась на него Тереза, войдя, как всегда, без стука в комнату и увидев слезы, беззвучно катившиеся по его щекам. «Ты ведешь себя как любовник, потерявший подругу, а не как старый человек, у которого умерла невестка. Что за черт, Энса? Что с тобой такое?» Он ничего не мог на это ответить. Ему хотелось только одного — чтобы она, наконец, оставила его в покое. Но она и не думала уходить, а уселась возле окна и, как всегда, начала молиться, перебирая четки. Монотонное бормотание действовало ему на нервы, потому что он знал, что она делала все, что угодно, только не молилась. Губы Терезы двигались, а рот механически что-то бормотал, в то время как ее мысли устремлялись в совершенно ином направлении. Энца подозревала, что она молилась только потому, что ей казалось глупо молча сидеть напротив и просто смотреть на него. Прошло, наверное, минут 5, как вдруг она сказала: «Она тебя просто околдовала. Я и представить себе такого не могла». Энцо закрыл глаза, вспоминая, как она впервые появилась перед ним. Молодая, стройная, с маленькой девочкой на руках, которая орала изо всех сил. «Добрый вечер, я Сара!» — прокричала она на итальянском, чтобы перекрыть вопли дочери, и Романа положил руку ей на плечо. Повинуясь какому-то импульсу, Энца протянул руку, чтобы обнять ее, но она неправильно поняла его и отдала ему Эльзу, словно он просил разрешения взять девочку на руки. Эльза перестала вопить и удивленно уставилась на него. «Привет, дорогая», — сказал он по-итальянски и поцеловал Эльзу. «Я Энцо, твой дедушка». Он очень хорошо помнил тот холодный зимний день в середине января, когда Романа, Сара и Эльза приехали в Тоскану. Ночью температура снова упала почти до 10 градусов мороза. Над горами висели темные облака, но заходящее солнце нашло просвет между ними, чтобы показать свое слабое оранжевое сияние хотя бы на несколько минут. Наверное, будет снег. Он это видел и чувствовал. И был рад за Эльзу. Все дети любят снег. И даже если малышка приехала из более холодной страны, он покажет ей, как прекрасно может быть Италия зимой. Холмов в этой местности было достаточно. Но пускай у него и не было санок для Эльзы, зато в чулане лежала огромная плоская железная сковорода, на которой можно прекрасно съезжать с горок. Он был рад Эльзе и снегу, Саре и Романе, которые привнесли жизнь в их тихий дом, где прежде был слышен исключительно голос Терезы, которая отдавала приказы прислуге или ему, молилась, перебирая четки, или ругалась, поминая святую Деву Марию. Энцо женился на Терезе, потому что ему казалось, что у них родственные души. На тот момент они оба уже прошли середину жизненного пути, потеряли своих супругов по причине их ранней смерти и даже настроились на одинокую старость. Смысл жизни Энцо состоял в том, чтобы работать на своих виноградниках и в оливковых садах. Но он хотел знать, зачем. У него не было детей, и он мечтал о семье, для которой мог бы вкалывать и зарабатывать деньги. С Терезой они были знакомы уже давно и периодически встречались на деревенских праздниках. Она была здоровой, хваткой женщиной, и ему это нравилось. Ему не нужна была любовница на последнюю треть жизни, скорее, приятельница. 50-летняя Тереза казалась ему именно той, что надо. Еще до того, как поцеловать ее в первый раз, Энцо спросил, не хочет ли она стать его женой. И Тереза, недолго думая, сказала «да». Энцо был крепким и все еще привлекательным мужчиной. Для нее не было ничего лучше, как иметь рядом сильное плечо, к которому она могла бы иногда прислониться и почувствовать себя слабой. То, что его ревматизм разрушит их жизненные планы, в то время никто и подумать не мог. Сдержанность, с которой Тереза в тот январский день встретила подругу Романа, привела Энцо в недоумение. Эта молодая женщина еще и 10 минут не была в их доме, не сказала ни одного плохого слова, ничего не сделала, как уже натолкнулась на стену холода со стороны Терезы. А потом он заметил нежность во взгляде Романа, когда тот смотрел на Сару. Его счастье от того, что она рядом. Его любовь к ней, которая читалась в каждом слове и жесте. «Этого не может быть», — подумал Энцо. «Это было бы глупо». Но именно так оно и было. Уже в первые минуты встречи Тереза почувствовала, что потеряла своего сына, что эта женщина забрала его. Для него всегда на первом месте будет Сара, и лишь потом мать, а не наоборот. Обида жгла грудь Терезы, словно она хлебнула кислоты. Тереза пыталась взять себя в руки, как-то приспособиться. Она хотела любить Сару, но это ей не удалось. Слишком глубоко сидела в ней ревность, разрывавшая сердце. И она начала бороться против Сары, потому что так чувствовала себя лучше. Но настоящий мир и покой она нашла только сейчас, после смерти Сары. Той ночью, в январе, когда Романа и Сара почти 17 лет назад приехали сюда, выпал снег. Толстые плотные хлопья беспрерывно падали с неба и накрыли оливковые деревья, виноградники, дубовые леса, поместья, дороги и улицы 30-сантиметровым прекрасным снежным одеялом. Эльза, выглянув в окно, пришла в восторг. Ее ликование выразилось в диком йодле и, похоже, разнеслось на всю Монте-Фиеро. Когда Тереза, Сара и Романа занялись приготовлением 3 комнат на 2-м этаже, Энцо с Эльзой отправились на горку, и он научил ее кататься на железной сковороде. Эльза боготворила своего деда. Она смотрела на него широко открытыми глазами и ни разу не закричала. Звонок в дверь вырвал Энцо из воспоминаний. Было начало 4-го. Окно было широко открыто, а воздух сегодня, в конце октября, был почти по-летнему теплым. Тереза обещала принести эспрессо, но он тщетно ждал ее. Он попытался заснуть, но ему это не удалось. Сара была мертва, и он никогда уже не сможет заснуть. Он слышал, как в дом зашли карабинеры, Доната Нери и Томаса Гротти. Тереза прошла с ними в гостиную. Энцо знал, что разговоры подобного рода доставляли ей колоссальное удовольствие. Она расскажет им больше, чем знает и нужно для дела. Энцо закрыл окно. Наверное, после обеденного эспрессо он сегодня не дождется. Он переехал в инвалидном кресле в угол рядом с камином, где в это время дня всегда было солнце. Сложил руки на животе, закрыл глаза и снова отдался воспоминаниям. Саре он понравился с первого взгляда. Она была очень занята обустройством квартиры, а у Энца в это время выдалось свободное время. На улице лежал снег, и ни в оливковых садах, ни на виноградниках, ни в лесу не было работы. Энца всегда оказывался там, где в нем нуждались. Он помогал Романа в ремонте или присматривал за Эльзой, причем делал все ненавязчиво, как само собой разумеющееся, так что Сара не испытывала никаких сложностей в отношениях с ним. У нее никогда не возникало чувства, что она обязана по 20 раз на день благодарить его, он просто был рядом. В противоположный сенсу, Тереза любила подчеркнуть, сколько у нее работы и как много она делает, чтобы помочь Роману и Саре. Когда бы она не попадалась им на глаза, она всегда вытирала пот со лба или утомленно вздыхала, рассказывая, сколько дел уже переделала, при этом не давая никому возможности обнять ее и сказать: «Хочешь выпить кофе? Похоже, мы заслужили отдых». Сенсу это было возможно, хотя он работал не меньше. Саре нравилось бывать у него в комнате. Энсо с огромным терпением учил ее итальянскому языку, и она делала большие успехи. Это, однако, не смягчило сердце Терезы, скорее наоборот. Она боялась, что соперница, а таковой она считала Сару, захватит все поле боя. Завоюет не только ее сына, но и мужа. «Ты мне нравишься, Энсо», — спустя несколько недель сказала Сара, пожала ему руку и поцеловала в щеку. «Для меня ты как отец, о каком я всегда мечтала, при котором я могу позволить тебе быть ребенком, слабым и беспомощным, и которому могу все рассказать». Он испуганно вздрогнул, когда Нери и Гротти постучали в дверь. После едва слышного «пермессо» они вошли в комнату. «Извините», — сказал Нери и подошел поближе. «Разрешите задать вам пару вопросов?» «Конечно», — ответил Энсо. «Но разве вы не поговорили с моей женой? В любом случае, она знает больше, чем я». «Может быть, но мы хотели бы поговорить и с вами». Энсо кивнул. «Вы не могли бы принести мне стакан воды? Я сегодня еще не пил кофе, и у меня неприятный привкус во рту». Томмасо молча вышел из комнаты и через минуту вернулся с чашкой эспрессо и большим стаканом воды. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Нери. «Нехорошо. Собственно говоря, очень плохо. Моя жизнь не имеет смысла без Сары. То, что вы говорите, необычно для свекры. Может быть, но так оно и есть». «Вы ее любили?» Энсо кивнул и снова чуть не заплакал. «Как дочку. И больше, чем могу описать». Нери и Томмасо обменялись многозначительными взглядами, чего не заметил Энсо, который как раз вытирал глаза. «У вас был контакт друг с другом?» «Мы много разговаривали. Ежедневно. Собственно говоря, постоянно». «О чем?» «Обо всем». Энсо впервые за все время улыбнулся. О жизни и о любви, о заботах, о маленьких радостях. Она рассказывала мне обо всем, что ее волновало. И в тот момент, когда он это произнес, в его голове мелькнула мысль, что такая откровенность, возможно, была ошибкой. Нери тут же ухватился за его слова. «Значит, вы можете нам помочь. Скажите, у сеньоры Симонетти был любовник?» От страха Энсо перестал дышать. «Вы можете дать мне еще воды?» Томмасо взял пустой стакан и вышел. «Спросите мою жену», — пробормотал Энсо. «Она знает лучше, чем я». Она ответила отрицательно. Она сказала, что у Сары не было любовника. «Значит, так оно и есть». «Сеньор, я занимаюсь этим уже 26 лет. Я немного разбираюсь в людях и понял, что она лжет. Что знаете вы? Мы не хотим лишних разговоров, не хотим никого стереть в порошок. Мы просто хотим знать правду и раскрыть убийство. Такт и деликатность в данной ситуации неуместны». Нери встал и подошел к окну. Энсо воспользовался небольшой паузой, чтобы подумать. Рано или поздно, но они все равно докопаются до правды. Если сейчас он скажет «нет», а потом полицейские узнают, что он, как и Тереза, соврал, то снова придут, чтобы спросить его, почему он это сделал и кого теперь защищать. Этот вопрос он сейчас задавал себе. Даже если он будет молчать, Саре это уже не поможет и только осложнит расследование. Может быть, и убийство связано с любовником. В глубине души Энсо был убежден в этом. Неужели он должен покрывать убийцу, который забрал у него самое дорогое? Он не видел причин для этого. Он скажет то, что знает, а выводы пусть делает полиция. Сара была мертва. Он уже не мог предать ее. Он мог только помочь найти убийцу, которого возненавидел с тех пор, как узнал, что случилось. Томмасо вернулся со стаканом воды. «Ну?» — спросил Нери. «Вы можете ответить на мой вопрос?» «Да». Энсо запрокинул голову и посмотрел в потолок. «Антонио Грациани из Сиены. У него пищебумажный магазин на улице Виа ди Читта. Антонио был ее любовником. Уже приблизительно полтора года. Антонио на 13 лет моложе Сары, и она была полностью в его власти. Но семью она не хотела бросать. Она не хотела отказываться от романа. Она хотела, чтобы у нее был и тот, и другой». «А они знали друг о друге?» Энсо кивнул. «Оба знали. Больше я ничего не могу вам сказать». а Роману. Нэри нагнулся и заглянул Энса в глаза. Как он это переносил? «Больше я ничего не могу вам сказать», — повторил Энсо и закрыл глаза. Глава 28. Донато Нэри очень редко ездил в Сиену. Все необходимое он предпочитал покупать в Монтеварке, в Сан-Джованни или в Терранова Брачиолини. Это была некрасивая местность, а промышленный район. Тем не менее, там можно было найти все, что понадобится. Хотя довольно утомительно выискивать нужные вещи в разных магазинах. Для повседневных закупок существовал хороший супермаркет в Монтеварке и намного больше из той же сети в Ореццо. Нэри этого вполне хватало. Он не любил ходить за покупками, считал это время потерянным и каждый раз, возвращаясь домой, был в состоянии стресса. Таким образом, жизнь Нэри проходила между Монтеварки и Ореццо. Поездка в Сиену каждый раз была для него путешествием в другой мир. Соответственно, Нэри плохо ориентировался там. От Томасо, который во время поездки был даже не в состоянии посмотреть на карту, чтобы его при этом не стошнило, толку было мало. Нэри проехал первые городские ворота. Ему понадобилось еще добрых полчаса, чтобы сориентироваться в путанице маленьких переулков, зачастую внезапно заканчивающихся лестницей, найти улицу Виа ди Чита и маленький магазин канцелярских принадлежностей. Нэри припарковал машину прямо перед дверью, и они с Томасо вошли. Мужчине за прилавком было примерно лет 30. Он был высоким, очень худым, но мускулистым. Его темные волосы, разделенные пробором, были строго и очень прилично уложены с помощью геля. Костюм цвета антрацита сидел на нем великолепно. Галстук благородного бежево-зеленоватого тона был сдержанным и со вкусом подобранным. Внимание сразу привлекали его светло-голубые глаза, являющие собой резкий контраст с темными волосами и коричневатым загаром. Голубые, как вода, светлые глаза, какие редко встречаются в Италии. Поначалу Нэри собирался незаметно осмотреть магазин и его хозяина, а заодно купить авторучку с чернилами или красивую шариковую ручку для Габриэлы, которая любила такие вещи. А в следующем месяце у нее как раз был день рождения. Но потом изменил свой план и направился к мужчине за прилавком. «Извините», — начал он осторожно, — «это вы, Антонио Грациани, владелец магазина?» Глубокая складка разрезала лоб Антонио пополам. «Да», — ответил он подчеркнуто спокойно, — «это я. Позволите узнать, кто вы?» «Естественно». Нэри с наигранной рассеянностью начал искать свой бумажник. «Извините, что не представился. Я комиссар Донато Нэри из Монтеварки. Это мой коллега Томасо Гротти. У вас найдется место, где мы могли бы поговорить без помех?» «Можно здесь», — сказал Антонио, закрыл входную дверь и повесил на окно табличку «Скоро вернусь». Нэри улыбнулся. «Я вас не задержу». Нэри и Антонио уселись на плетеные стулья, стоявшие за высоким прилавком. «Сеньор Грациани, как вы узнали, что сеньора Симонетти убита?» «Мне позвонил один друг из Бадди Ариотти, сразу после того, как ее нашли». «Какой друг?» «Максимилиано Бинди, архитектор». «Вы были на похоронах сеньора?» Антонио кивнул. «Вы на кладбище говорили с Романом Симонетти или с кем-то из семьи? Может быть, с матерью Романа, Терезой?» «Нет, ни с кем. Я не думаю, что кому-то хотелось, чтобы я с ними заговорил». «У вас была любовная связь с Сарой Симонетти?» «Да». «Тереза Симонетти знала об этом?» «Да». «С ума сойти», — подумал Нэри. «Эта женщина врет, как только открывает рот». «Когда вы видели сеньору в последний раз?» «Той ночью, когда ее убили». Нэри онемел. Он ожидал чего угодно, но только не этого ответа. Антонио уже сидел совершенно спокойно, небрежно закинув ногу на ногу и сложив руки на коленях. Нэри смотрел в его ясные голубые глаза и пытался найти в них хотя бы след неуверенности или страха, но там ничего этого не было. Ему даже показалось, что на губах Антонио промелькнула улыбка. Томасо стоял в стороне и внимательно их слушал, пытаясь подавить начинающуюся икоту. «Расскажите, что произошло в ту ночь?» «Я приехал около 23 часов к Саре. Сара открыла бутылку красного вина, но сама пила только воду. Когда я спросил, почему, Она сказала, что чувствует себя не очень хорошо. Потом мы пошли наверх, в спальню. Около часа мы заснули, а в половине второго проснулись, потому что зазвонил телефон. Это был Роман. Он часто звонил, чтобы проконтролировать ее. Но в тот вечер она была неразговорчивой и быстро отшила его. Может быть, потому что еще толком не проснулась. Возможно, из-за этого у него и зародилось подозрение. «Что значит подозрение? Вы сказали, что Роману знал о вашей связи?» «Да, это так. Но она обещала ему, что будет встречаться со мной как можно реже и предупреждать о каждой такой встрече. Чего она, конечно, не делала. Мы встречались чаще, чем думал Роману». «Почему она пообещала это?» «Потому что Роману угрожал ей». Антонио улыбнулся, и это показалось Нэри совершенно неуместным. Он инсценировал нервные приступы, хотел бросить ее или заявлял, что что-нибудь сделает с собой и с детьми. Каждый раз это было в высшей мере драматично. Наконец она не выдержала и дала ему это обещание, чтобы успокоить. «Хорошо, и что той ночью было дальше?» В четверть третьего Романа позвонил еще раз. Похоже, он был абсолютно пьян. Он ругался, плакал и орал в телефон, что она его обманула. Он чувствует, что она не одна, что он приедет и заберет ее домой. Но сначала он хотел поджечь дом. Томаса делал пометки в блокноте. Нэри спрашивал дальше. «Как она на это отреагировала?» «Спокойно. Как я уже говорил, она привыкла к угрозам. Но мне это надоело. Мне надоел весь этот театр. Я оделся и ушел. У меня не было ни малейшего желания встречаться с Романом. Я хотел поспать хотя бы пару часов». «Когда вы покинули дом?» «В половине третьего». «А когда вы были у себя?» «Где-то в четверть четвертого. Может быть, в половине четвертого». «Это кто-нибудь может подтвердить?» Антонио пожал плечами. «Нет, я живу один. Может быть, моя кошка, но вам это вряд ли поможет». «Как же вы правы!» Утонченная манера поведения Антонио и его высокомерие начинали действовать Нэри на нервы. «Он скользкий, как угорь», — подумал Нэри, — «и холодный, как рыба. И вообще, это не тот мужчина, который нужен зрелой страстной женщине, какой была Сара Симонетти». «Большое спасибо!» — сказал Нэри и встал. Томаса тоже поднялся и захлопнул свой блокнот. «Для начала хватит», — заявил Нэри, — «но в ближайшие дни у меня будут к вам еще вопросы». «Никаких проблем». Антонио подошел к двери, чтобы открыть ее. «Вы можете завтра в 10 приехать в полицейское управление в Монтеварке? Нам нужен образец вашей ДНК». «Разумеется». Антонио улыбнулся, показав свои безупречные зубы. «До свидания, комиссар. Доброго вечера». Нэри сухо попрощался и вместе с Томасо вышел. «Что это за тип?» Садясь в машину и запуская двигатель, спросил он больше себя, чем ассистента. Томасо ухмыльнулся. «Артист! Вся его жизнь — сплошная эффектная сценировка. А за аплодисменты он продаст даже родную бабушку». «В этом что-то есть», — ответил Нэри, медленно и осторожно ведя машину мимо многочисленных прохожих на Виа ди Читта. «Действительно, в этом что-то есть». «И вот что еще, шеф». «Да». «Почему он свидетельствует против себя? Я этого не понимаю. Получается, он был последним, кто видел сеньору незадолго до ее смерти. И никто не может подтвердить, что он в половине третьего уехал домой. Если бы он сам не сказал, мы, скорее всего, никогда бы этого не узнали». «Наверное, у него есть на то причина. Потому что дураком он мне не показался. Возможно, он рассказал нам все это лишь потому, что хочет свидетельствовать против Романо. Может быть и такое». Нэри сделал важное лицо. «В любом случае, он был у сеньоры той ночью, иначе бы не знал о звонке Романа». «Правильно». Нэри благодарно кивнул, наконец-то выехал городским воротам и облегченно вздохнул. Потом посмотрел на Томасо. «Ты подозреваешь Антонио?» «Нет, вовсе нет». Томасо громко высморкался. «У него нет ни малейшего мотива, чтобы убивать свою любовницу. К тому же, если нож из тратории является орудием убийства, для него было бы проблематично раздобыть его». «Да, я тоже так считаю». «Но почему Роману?» — спросил Томасо, приоткрывая окно. «Если это был действительно он, просто не вымыл нож и не поставил его на место». Нэри даже вспотел. Вот об этом он как раз и не подумал. Все складывалось как нельзя лучше. У Романа был побудительный мотив и никакого намека на алиби. Сперма была его, а не какого-то другого человека. Да и орудие преступления, похоже, было из его дома. Правда, оно до сегодняшнего дня так и не было найдено. Он уже заранее радовался, что отпразднует с Габриэлой разгадку этого дела. И тут Томаса, не кстати, задал такой идиотский вопрос. Глава 29. Романа, заспанный и небритый, стоял в кухне и готовил для Эдди мюсли, что было делом сложным. Эдди любил овсяные хлопья, но не любил отрубей. Он любил орехи, но не миндаль. Он с удовольствием ел яблоки, но не ел бананы. Он любил все, что было похоже на апельсины, но ненавидел лимоны. Запеченные сливы он считал отвратительными и без всякого предупреждения выплевывал их на стол. Зато изюм был его страстью. Он мог поглощать его в огромных количествах. Так что с Эдди все обстояло не так-то просто. И его темные глаза, окруженные призрачными веками без ресниц, очень внимательно следили за тем, что Романа накладывал в тарелку. Но, как обычно, он молчал, и только по мимике можно было понять, доволен он или нет. На Романа был серо-черно-синий полосатый купальный халат, который Сара подарила ему 10 лет назад. У нее была собственная философия в отношении купальных халатов. «Одноцветные халаты скучны», — заявила она. «Хуже всего белые. Я тут же вижу санатории и 80-летних стариков и старух, которые с открытыми язвами на ногах лезут в термальные ванны. Купальные халаты с цветами, орнаментом, в клеточку или с какими-нибудь другими узорами годятся для обезьян, для гомосексуалистов, для много о себе мнящих аристократов, которые делают из этого культ и целый день ходят в халате. А вот полосатые купальные халаты ужасно сексуальны. Но они не должны быть слишком пестрыми. Этот — то, что надо». Романа сразу же позволил убедить себя и носил этот халат каждый день. Он чувствовал себя в нем как дома. А когда халат стирали, и он 2 дня висел на веревке, Роман оказался себе беззащитным. За годы рукава поистрепались. На спине появилась пара дырочек. Кое-где повытягивались нитки. Романа уже несколько лет пытался подобрать ему в магазине достойную замену, но не находил ничего похожего, такого же красивого. Теперь, когда Сара была мертва, он еще больше любил свой халат. И вспоминал, что всегда надевал его, когда она выходила из души. Она прижималась к нему и обнимала его. Он распахивал халат так, чтобы полы прикрывали ей спину, а места в халате хватало на двоих. Доната Нэри не позвонил в дверь. Просто внезапно появился в кухне, где Эдди, чавкая, поглощал мюсли. «Сожалею», — сказал Нэри. «Но вы арестованы, господин Симонетти. До тех пор, пока однозначно не будут выяснены некоторые нестыковки. А пока вынужден просить вас следовать за мной». Романа сразу понял, что это надолго. «Я могу хотя бы одеться и умыться?» — спросил он. Нэри кивнул. «Да, и соберите самое необходимое. Предметы личной гигиены, которые вам могут понадобиться. Но, пожалуйста, поторопитесь». Романа встал. «Я могу взять с собой купальный халат?» Он, словно защищаясь, положил руку на грудь и сильнее запахнул халат. «Нет». Нэри с выражением сожаления поджал губы. «Извините, но одежду вам выдадут в тюрьме». «Это кошмарный сон», — думал Романа, одеваясь в спальне так поспешно, словно боялся опоздать на самолет. «Кошмар, который никак не закончится. Все нагромождается больше и больше. Я попадаю из одной катастрофы в другую, падаю в пропасть, и нет возможности уцепиться за что-нибудь, чтобы замедлить падение». Когда он вернулся в кухню с небольшой сумкой в руке, Эдди уже закончил есть и ковырялся в зубах. Нэри, заложив руки за спину и раскачиваясь взад-вперед, стоял возле стола и смотрел на него. «Вверх и вниз всегда бодрись», — сказал Эдди и расплылся в широкой ухмылке. «Я буду бороться за тебя», — со слезами в голосе сказала Тереза, стоя в дверях. «Я вытащу тебя оттуда, обещаю. Если ты думаешь, что я не переверну небо и землю, то плохо знаешь свою мать», — добавила она совсем уже не кстати и погладила его по голове, как ребенка. «И я, конечно, позабочусь о Бельзе и Эдди. Ты можешь положиться на меня». Романа кивнул. «Спасибо, мама». Он подошел к Эдди, обнял его и поцеловал в безволосую розовую голову. «Я должен ненадолго уехать», — прошептал он. «Не волнуйся, я скоро вернусь, и тогда мы пойдем на рыбалку». Эдди кивнул. «Не забывай, что я люблю тебя», — быстро сказал Романа и отвернулся, потому что чувствовал, что вот-вот потеряет самообладание. «Няу! Только чао!» — сказал Эдди. Нэри надел на Романа наручники, что тот воспринял как чудовищное унижение. Он знал, что в Монте-Фьере не только Энсо наблюдал за этой сценой из окна. До того, как Романа сел в машину карабинеров, он увидел Эдди, стоящего у окна. Он изо всех сил махал ему рукой, которая болталась так, словно в ней не было костей.